Глава 5. Вонючая эта работа позволяла мне беспрепятственно наблюдать за кружком Рабири, вычисляя, примеряясь, вынашивая планы. Стало ясно, что зарезать Рабири на ночной улице, как мне мнилось верным поначалу, не удастся. Домой его всегда провожала преданная Клака. Лишь когда Рабири скрывался за воротами своей виллы, «Поэзия зовет», — говорил он, напуская на себя вдохновенный вид, неохотно расходилась и его шакалья стая. Частенько дождавшись, пока сгинет Виби, а с ней прочие, Рабири покидал дом с черного хода и отправлялся на поиски незамысловатых развлечений. Но, к несчастью для меня, на носилках. «Я не льстил себе». Справиться с 8 мордоворотами-носильщиками мне не удастся, вооружись я хоть 10-миновой баллистой. Отравление. Этот способ я оставлял на крайний случай, хотя был он, признаться, самым простым. Лох и Флора, кухонные рабы, обслуживавшие трапезную, где пировал Рабири, сотоварищи очень, кстати, влюбились друг в дружку. Пока они обнимались в закутке, шепча с колен жаркую чушь, любой прохожий мог помочиться в кувшин, никто и не заметил бы, благо разводили вино у некострата теплой водой, как положено. А мог бы и яд всыпать. Я знаю толк в зельях, и оттого не стал бы сыпать в кувшин отраву, которая заставит Рабири корчиться мукой прямо в бане. Соизволение Гекаты — Назон выбрал бы что-нибудь медленное, что с гарантией сведет Рабири в могилу через месяц. Но этот способ мне не нравился. Яд — орудие женщин. Я же хотел сквитаться с Рабирием по-мужски. Разумеется, я мог подкараулить Рабири в нужнике, отрубить ему голову и спустить ее прямо в клоаку, в принципе, должна пролезть, а не пролезет, так имеются у Назона теперь инструменты. Или подловить Рабири в полутемном коридоре, благо по ночам термы некострата пустовали. Они располагались в квартале рабочего люда, который, помывшись в вечеру, спешил домой спать, с позаранку-то снова и шачить. Но так тоже не годилось. Насильственная смерть важного господина, каким, несомненно, являлся Рабири, не пройдет для банной обслуги бесследно. Я, положим, успею улепетнуть до того, как установят мою ссыльную личность, но ведь других будут жестоко пытать дознаватели, и придурка Лоха, и конфетку Флору, да всех. Когда-нибудь выяснится, что они невиновны, но разве стоит смерть паршивца детских слез? Верьте бывшему триумвиру по уголовным делам, не стоит». Каждый раз, протиснувшись лежмя в ход для теплого воздуха, я прижимался лицом к решетке, что располагалось под самым потолком нужного мне триклиния, проще говоря, столовой, слушал разговоры. А вдруг какая-нибудь мелочь, какая-нибудь деталь? «Как твои успехи с Фабией?» — невинным глазком поинтересовалась Виби. «Мы тоже хотим знать, все-таки спор есть спор». В один голос поддержали ведьму Тигр, Тули, Атили и прочие. «У нас друг от друга секретов нет», — любили повторять здесь. Пряча лицо, Лика встала со своего места и отправилась в нужник. Там, на стене, в женской комнате, облупившийся рельеф, Амур правит дельфинами в овале из миртовых листьев. Он остался со времен, когда бани некостраты считались более-менее приличными. Я уже знаю, что дальше будет. Лика встанет прямо под дельфинами, упрется белым лбом в рыжую стену и заплачет. Сотрясаясь в беззвучном вое, станет колотить о стену кулачком, правый кулачок в аккурат в печенке Амуру. А вода в желобке на полу чистая-чистая по ночам, почти как вода горного ручья. И старая губка для подтирания срамных мест сереет на краю желоба, как жертвенный камень. Лика будет плакать, пока не устанет. Потом умоется, подождет у зеркала, пока нос из красного снова станет бледным, вернется в триклиний. Я все это уже видел раньше. Эту обычную драму я назвал бы «длинно». Нужно терпимо относиться к мужским изменам, Нам, современным женщинам, так сказали. Как с Фабией? Да никак. Упрямая. Все руки не доходят ею как следует заняться, — неохотно отвечал Рабирий. У меня отлегло от сердца. Я бесшумно отер пот со лба. Сейчас вот разгребусь с делами и начну по новой, — продолжал Рабирий. Не переживайте, я своего добьюсь. Всегда добивался. В конце концов, я вооружен наукой, и написанной ее изобретательным супругом. Работала наука эта тысячу раз, сработает и в 1001. Не поперек же у нее, правильно? Вся компания гаденько захихикала. Поперек! Это дурачина тигр. А Фабия твоя не столь уж и юна, и как только ты не брезгуешь, это ревнивая Виби. Даст, конечно, я на ее месте точно дал бы. Это Тулей. Тело к телу — любезное дело. Это Атилий. Я же, прислушиваясь к их беснованию, жалел лишь об одном, что это я написал науку любви, что она была написана мною. Впервые в жизни подумал я о том, что Цезарь наш, которому я в первую, особенно лютую, полуголодную зиму в томах желал скорейшей смерти, в своем решении наказать меня ссылкой совокупно за науку и за посещение запретного флигеля с золотыми звездами, был по-своему прав».